Глава 18. «О боже!» Лиза бросается к дочке, я вместе с ней. Одна из досок на старом причале проломилась, и Даришина нога скользнула вниз. Дочка беспомощно барахтается, пытаясь вытащить ножку обратно, но у нее не выходит. Острые края доски впились в детскую ножку, выступила кровь. «Осторожно, держи Даришу!» – командую Лизе. Чтобы не ранить сильнее, бережно придерживаю детскую ножку. Внимательно осматриваю доски. Сердце колошматит в груди по ребрам, все тело дрожит. Мой ребенок в беде. Доченька моя маленькая, солнышко мое. Беспомощность и боль в ее глазах спарывают меня до нутра. С трудом заставляю себя собраться. Одной рукой придерживаю маленькую пораненную ножку, а второй вырываю кусок доски. Дарина вскрикивает от страха и цепляется в мать. На ноге глубокая царапина, из которой сочится кровь. Значит, травма может быть серьезной. «Нужно в больницу!» По щекам Лизы текут слезы. Она с ужасом смотрит на кровь на ноге дочки. Вижу, что пытается быть спокойной, но у нее плохо получается. Поехали. Подхватываю Дарину на руки, рану на ножке зажимаю ладонью. Почти бегом направляюсь из парка. Лиза несется следом за мной. Детские ладошки обнимают меня за шею. Раздаются протяжные всхлипы. «Все будет хорошо, Дариша, маленькая. Как ты? Сильно болит?» «Да, мама, мамочка». «Мама рядом, и я тоже рядом. Все будет хорошо, ты слышишь? Мы сейчас поедем к очень хорошему и доброму доктору. Ты не боишься докторов?» Заговариваю малышку, чтобы немного отвлечь. «Боюсь, они делают уколы». «Я тоже боюсь». «Правда?» В тоненьком голоске Дариши недоверие. «Правда. Всегда отворачиваюсь, когда мне в палец колют». «Я тоже. Но мама всегда со мной, и не так страшно. Хочешь, мы ее попросим, и она с тобой тоже будет ходить?» «Очень хочу, очень!» Кошусь на Лизу, которая бледная, как полотно. Слезы скатываются по щекам, но она быстро их стирает. Выбежав из парка, быстро вспоминаю, где машина. «Ключи в кармане», — говорю Лизе. Она быстро вынимает их и разблокирует двери. Забирается в салон, я передаю ей Дарину. Кровь идет меньше, но все равно к врачу нужно срочно. Молюсь, чтобы не были задеты важные артерии в ноге. Это очень опасно. «Потерпи, малышка. Сейчас нам помогут». Не удерживаясь, целую дочку в волосы. Лиза прижимает рану чистым носовым платком. Смотрит на меня умоляюще. «Клиника моего отца недалеко. Там очень хорошие врачи». «Хорошо, быстрее», — выговаривает она с трудом. Сажусь за руль, бью по газам, одновременно прижимаю телефон, причем к уху. «Село Терентьевич, это Егор Валькевич. Я сейчас подъеду с девочкой». Едва удерживаюсь, чтобы не сказать дочкой. «Нам нужно по-скорому. Дарина ногу поранила, на бедре глубоко. Мне очень нужно, чтобы именно вы...» Он друг отца, хирург с золотыми руками. Я только ему доверяю. Как только мы подъезжаем, Дарину перекладывают на каталку и увозят в клинику. Мы с Лизой неотступно следуем за дочкой. Лиза держит Дарину на руках во время осмотра. Я рядом. Ловлю каждое слово врачей. Немного расслабляюсь только, когда Терентьевич в 10-й раз повторяет, что все будет хорошо. Рана действительно глубокая. Но мы вовремя привезли Дарину. Врачи справятся, главное не мешать им. С трудом забираю Лизу из палаты. Она дрожит вся, себя руками обнимает. «Агата, ты слышала врача, все будет хорошо». Плюю на все проблемы между нами и обнимаю жену. Она ранимая, растерянная сейчас. Ей очень нужна поддержка. «Спасибо тебе», — схлипывает мне в рубашку. «Спасибо. Я так растерялась. Если бы одна была, не знаю, что бы было». «Все хорошо». Беру ее за руку, как маленькую, и усаживаю на мягкий диван. Приношу стакан с водой. Лиза пьет, постепенно успокаивается, но глаз с палаты не сводит. К нам выходит Терентьевич, улыбается. Одно это снимает камень с души. «Сейчас в обычную палату перевезем вашу девочку. Проснется Дарина где-то через час». Его взгляд задерживается на Лизе. Он на нее и раньше смотрел, только не спрашивал ничего. «Егор, заглянешь ко мне? Разговор есть». «Хорошо. Побудешь тут без меня?» Оборачиваюсь к Лизе. «Да, конечно». На измученном лице жены появляется легкая улыбка. «Я хочу к Дарине». «Сейчас выйдет медсестра, она поможет вам разместиться вместе с дочкой». «Спасибо». К Лизе подходит медсестра, и они вместе уходят по коридору. Нетерпеливо смотрю им вслед. «Сейчас нет разговоров. Я хочу быть с семьей, но парой слов с Терентьевичем перекинуться надо. Он Лизу хорошо знал». «Что происходит, Егор?» Обращается он ко мне в кабинете. «Мне же не показалось?» «Не показалось». Шумно выдыхаю. «И девочка твоя? Я вижу. Моя. Лиза зовет себя Агатой. И документы, я ее видел. Ты можешь объяснить, что происходит? Все сложно. Пока могу сказать только то, что Лиза тогда не умерла. Ну, ты же и искал. Он сводит брови на переносице. Да, я пойду к ним, ладно? Давай потом поговорим. Терентьевич, насчет отца... Он уже в курсе, что вы здесь. Ожидаемо. Но в другую клинику я дочь отвезти все равно не мог. А с отцом поговорить придется. Рано или поздно.